Дерби в дебрях. Периодически мы все заходим в дебри. То есть сталкиваемся с чем-то сложным, почти неисследованным, с чем не очень-то понятно, как разбираться. Но это переносное значение слова «дебри». А прямое? Дебри — это глухие места, поросшие непроходимым лесом, непролазные чаще. Так, по крайней мере, в словарях пишут. Уточним, в толковых. В этих словарях приводится только одна форма множественного числа. А в историко-этимологических можно найти и дебрь. Было такое существительное женского рода, и известно оно уже с XI века. Древнерусское «дебрь» значило не совсем то, что сегодня. Это был просто глубокий ров. А потом так стали называть ущелье, а еще поток, текущий в ущелье, и долину, поросшую лесом. Про ущелье и долину постепенно забыли, и дебри превратились в лес. В историко-этимологическом словаре Черных приводится цитата из «Хожения за три моря» купца Афанасия Никитина. «Путешественнику пришла гора велика, да не смог он на нее взойти, была на ней дебрь зла». А в другом месте Афанасий называет ту дебрь иначе – злым женгелем, то есть джунглями. У большинства дебри как раз с джунглями и ассоциируются. Лианы, которые так и норовят тебя связать по рукам и ногам, ядовитые растения отовсюду щупальца тянут, и ни пути, ни дороги. Адская картина какая-то. Впрочем, ассоциация с адом не случайна. У слова «дебри» было когда-то и значение «гиенна». Получается, что никто толком не знает, что же такое на самом деле дебри. А кто-то их видел? Думаю, пращуры жителей Брянска. Раньше, в незапамятные времена, город назывался Дебрянск. Некоторые, представьте себе, путают дерби с дебрями. Но это неправильно. В дебри заходят, на дерби ходят, потому что дерби — это соревнование. Вот только вопрос, какие? Пуристы, чрезмерно строгие борцы за чистоту языка, возмущаются. Спортивные комментаторы называют этим словом и хоккейные, и футбольные, и баскетбольные матчи, в то время как дерби, скачки — это конно-спортивный термин. По сути, это действительно название знаменитых скачек, которые проходят ежегодно 21 мая в Эпсоме около Лондона. Получили свое имя скачки от 12-го лорда Дерби, который устроил их впервые в 1778 году. Это сведения из энциклопедии. Но толковый словарь Ожегова и Шведовой подтверждает. Дерби — род конно-спортивных соревнований. Никаких других значений слова «дерби» вы не найдете и в словарях иностранных слов. Получается, только лошади могут участвовать в дерби. А помните такой фильм «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли»? Его герои участвовали в танцевальном дерби. Выходит, Сидней Поллок родного английского языка не знал. А в самом деле, как в английском это слово трактуется? Заглянув в толковые словари английского языка, мы выясним, что дерби — это не только скачки, но и гонка или состязание, открытое для всех пришедших или для определенной категории соперников. Но не всякое соревнование можно назвать дерби. Дело в накале страстей и напряжении, сравнимом с тем, что бывает на скачках в Дербишире. Значит, дерби — соревнование на выносливость. Хотите улыбнуться? Вспомните фильм «Казанова» Федерико Феллини. Казанова и его соперник состязались не в чем-нибудь, а в поедании сырых яиц. Вот это было дерби, все ходуном ходило. А в современном толковом словаре иностранных слов в качестве примера приводится «президентское дерби». Ничего удивительного, ведь в переводе с английского «дерби» — это и просто соревнование-гонка. Политики, выходя на выборы, соревнуются между собой. Кто-то сходит с дистанции, а кто-то продолжает гонку в борьбе за главный приз. Если ближе к обычному спорту, то те же словари английского языка приводят еще одно значение. Дерби — соревнование команд соседних городов или одного города, то есть извечных соперников. Всезнающие интернет-источники говорят нам, что значение это возникло благодаря традиционному футбольному матчу, который играли в английском городе Дерби на Королевскую Масленицу. Сходились на этот матч две части города, и страсти кипели так, что наблюдателям футбол казался не игрой, а ожесточенной борьбой соперников и их болельщиков. В Дерби сейчас обожают футбол. Местный клуб Дерби Каунти, участник самого первого футбольного чемпионата королевства, не раз становился чемпионом и обладателем Кубка Англии. Но сегодня, наверное, популярнее манчестерское дерби, в котором сходятся Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. А у нас не только городские и региональные, но и, так сказать, корпоративные дерби. Например, динамовские дерби, в которых участвуют команды «Динамо» из разных городов, армейские дерби, в которых соревнуются ЦСКА и СКА. Так что все спортивные комментаторы реабилитированы. Лишь бы они, рассказывая о дерби, в дебри не углублялись.